«Новый день!» — услышала Мелинда голос девушки. «Приветствие, принятое у смертных!» Эл смотрел на сад. Краски в этой части изменились, стало больше голубых и синих тонов. Мелинда это заметила, свет стал слегка приглушенным. Мелинда объяснила себе эту перемену появлением Элли. Она отвлеклась, разглядывая новые оттенки, пропустила момент пробуждения девушки. Мелинда обернулась на голос. «С пробуждением!» — приветствовала она мягко. Эл лежал на спине, повернув голову на бок, смотрел на сад, глаза ее были сонными и туманными. Она не пыталась подняться. Даже после продолжительного сна в ее лице читалась усталость. «Красиво. Спасибо, что принесли меня сюда. Сад. Я забыла, что первый раз его сила свалила меня с ног. Вот и теперь. Здесь могучие энергии, но мне не кажется, что я потеряла сознание. Я просто потеряла ощущение себя». «Может, так и есть», — подумала Мелинда. Она не ощущала ее присутствия, как чувствовала бы Лоралана или мужа, как прочих редких обитателей этих мест. Эл казалась нереальной в этой атмосфере. Так было с первого момента. Мелинда почувствовала ее только тогда, когда, утомленная путешествием, Эл принесла с собой силу миров, более грубых миров. Эл скосилась, не поднимая головы, и смотрела. Она лежала на возвышении, условно тонкими тканями, гладкими, словно шелк, с нежным ароматом. Эл приподняла руки и уронила их. Грубая одежда, которую снабдили ее когда-то, хранила следы пепла и дорожной пыли. Супруга Бразовили догадалась о ее мыслях. «Я хотела бы предложить вам другой наряд», — сказала она. Эл медленно села, свесила босые ноги. «Я позволила себе избавиться от вашей обуви. Она была ужасна», — добавила Мелинда. «Я, вероятно, оскорбляю вас своим видом. Простите, что я раню ваши утонченные чувства. Едва ли одежда что-то изменит. Это почти пришла в негодность». Эл размышляла вслух, теребя пальцами рукав, порванный в драке. Ткань была грубой, поэтому еще прочной. Просунув указательный палец в другую дырку, повертев им, Эл подняла глаза на женщину и мило, даже снисходительно улыбнулась. «Я сменю ее на что-нибудь менее истерзанное». Она утвердительно кивнула, но, увидев, как женщина разворачивает практически королевский наряд, замотала головой. «Оно вас украсит?» — заверила Мелинда. «Я не привыкла носить подобные вещи». Тон Эл был настойчивым, Мелинда смутилась. Она не смела возразить, но хотела. «Я настаиваю», — раздался рядом голос владыки. Его неожиданное возвращение заставило Мелинду вздрогнуть. «Едва ли одежда здесь что-то изменит». Эл в мгновение ока оказалась облачена в длиннополое темно-синих тонов платье, сложное по конструкции, но едва ощутимое на теле из-за невероятной легкости ткани. Она вскочила, увидев владыку, и ее взгляд утратил томную полусонную окраску и стал колючим и жестким. «Не стоит меня ненавидеть за то, что я помог Мелинде привести тебя в надлежащий этому месту вид», — заметил владыка. Супруга Бразовили тем временем почтенно склонила голову. Он подошел, покровительственно положил руку на ее макушку. «Смирись, Мелинда. Заботы о ней не так легки и торжественны, как тебе казалось». «Элли», — обратился он к девушке, — «у каждого в этом мире есть круг обязанностей, вмеренных мной. Мелинда наилучшим образом сможет позаботиться о твоих нуждах. Она объяснит, как подобает себя вести, что следует делать и как не следует поступать. Она служит тебе, но это моя воля. Моя воля — закон для всех обитателей этих миров, включая тебя. Если твоя гордыня вопиет от того, что кто-то собирается заботиться о тебе, то напомни ей, что уважать чужое служение — это достойно. Привычки солдата не помогут в твоем нынешнем положении. Воевать тут не с кем». Я склонила голову в знак согласия, но не сводила с владыки глаз. Взгляд ее был, как и прежде, суров. Боль сдавила виски. Она зажмурила, чтобы избавиться от нее, но боль прошла. Владыка тем временем исчез. Мелинда все еще стояла, склонясь. Эл села обратно на постель, тяжело вздохнула. Она стала рассматривать подол юбки, перебирая пальцами льющуюся ткань. Мелинда грациозно выпрямилась. «Не стоит перечить владыке. Ни в чем. Он всегда прав. Он неизмеримо выше нас», — мягко произнесла Мелинда. Благодаря ему я теперь знаю ваше имя, Мелинда. Он обязал вас заботиться обо мне? Это скорее не обязанность, а потребность. Вы истерзаны страданиями и нуждаетесь в лечении, заботе, ласке. Доверьтесь мне. Я смогу вас излечить. От моих недугов есть одно средство. Надежное и безотказное. Это свобода. Эл сладко потянулась. Как раз этого эликсира у вас не найдется, Мелинда. Но вы свободны? Воскликнула она в полном изумлении. Ее искренность заставила девушку широко улыбнуться, потом вовсе засмеяться. Эл сказала сквозь смех. Я не пленник. Я заложник чести. Эл подняла палец вверх, будь она неладна. Сияние небес! Что вы говорите? Этот мир ваш дом. Полюбите его, и вы поймете, какую ценность приобрели, отыскав путь сюда. Мелинда была вдохновляюще восторженной. Звучит-то как красиво и убедительно. Эл не переставала улыбаться. Предложи мне завтра кто-нибудь сбежать отсюда, жизнью бы рискнула. Несколько мгновений за пределами этого милого места и глоток свободы перед смертью вполне устроили бы меня. Тут Мелинда кинулась к ней, обняла так крепко, как Эл не ожидала. Умоляю, молчите. Нет, только не уходите. Умоляю. Я исполню любую вашу прихоть, но я не хочу, чтобы вы покинули нас. Вы надежда этого мира. Мелинда выказала невероятный испуг и смятение. Кажется, крайние эмоции были частью ее характера. Эл высвободилась из объятий, осторожно взяла в руки ее гладкое без морщинок лицо, ставшее каким-то молодым от испуга, и сказала с иронией: «Успокойтесь, вы почти выболтали мне местные тайны. За это вам грозит наказание. Чего доброго, вам не будет дозволено опекать меня». «Так вы согласны? Не сбегать или принять ваши заботы?» Ответа Эл не дождалась. «Ну а куда мне деваться?» Мелинда схватила ее за кисти и положила их себе на голову. «Госпожа моя!» – прошептала она. «Никаких обращений вроде госпожа. Зовите меня по имени. Заботьтесь, лечите, делайте, что вам вздумается. Да будет так!» – провозгласила Эл. С тех пор Эл старалась с уважением принимать заботы Мелинды. Все ее ухаживания напоминали ритуал. Эл шутку сравнивала себя с китайским мандарином. Мелинда окружила ее своеобразной заботой, не слишком навязчивой, но временами для Эл непонятной. Мелинда готовила для нее особенные настои и поила буквально по часам. Эл не препятствовала ее стараниям, новая знакомая совершала свои ритуалы с полной убежденностью в их значимости и сознанием дела. Впрочем, ее манипуляции не причиняли Эл неудобств. Они скрашивали однообразие местного покоя. Деятельность Мелинды спасала Эл от ощутимого безвременья. Никаких особенных занятий или обязанностей у Эл здесь не было. Владыку она видела изредка и издали, что Эл очень устраивало. Всякий раз его присутствие вызывало сильное напряжение и неприязнь. Эл ожидала, что со временем сознание окрасит ее отношение к владыке иными красками. Воспоминания о потерянной свободе, тоской по дому, напряжение схлынет, уступит место чему-то другому. О времени тут говорить было трудно всякий раз, когда в поле зрения попадал высокий силуэт, Эл невольно останавливалась, как добыча на охоте, и замирала, чтобы стать незаметной. Едва ли ей это удавалось, поскольку владыка деликатно уходил от нее. Эл старалась обходить дворец стороной, чтобы не оказаться поблизости от него. Ей для прогулок и удовлетворения скромного любопытства хватало и сада. Первое время она теряла сознание, сад по-прежнему действовал на нее оглушительным образом. Заботливый Бразовиль находил ее и приносил в грот. Наконец, Эл стало интересно, какими настоями почует ее Мелинда.